Придя домой, Лариса первым делом проверила автоответчик. И, к своему удивлению, услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте, Лариса, это Виктор Дербышев. Я получил ваше письмо с фотографией и очень хочу с вами встретиться. К сожалению, не смог застать вас дома. Я буду ждать вас сегодня от 8 до 8:30 вечера у выхода из метро «Академическая». Если вы не сможете прийти сегодня, и я не сумею еще раз дозвониться до вас, то буду ждать завтра, в это же время, в том же месте. Всего вам доброго. Отлично. Настроение у Ларисы сразу поднялось. Она даже забыла о недавней нервозности и о непонятных телефонных звонках. Сейчас только 3:30. До свидания с Дербышевым еще уйма времени, и надо сделать все, чтобы вечером выглядеть как можно лучше. Лариса подошла к зеркалу в ванной и придирчиво осмотрела свое лицо. Да, тревожная ночь не прошла бесследно. Лицо усталое, под глазами обозначились морщины, да и цвет кожи мог бы быть получше. Надо постараться поспать хотя бы 2 часа, потом сделать специальную швейцарскую маску, после которой кожа выглядит гладкой, фарфоровой, нежной. Эффект, правда, длится недолго, всего 2 часа, но этого для вечернего свидания вполне достаточно. Такая маска как раз и рассчитана на тот случай, когда вечером нужно хорошо выглядеть. Приняв теплый душ, она легла в постель и постаралась расслабиться. Уснуть ей не удалось. Возбуждение, вызванное испугом и напряжением, не ослабевало. Но все-таки за 2 часа она сумела немного отдохнуть, и когда встала, то собственное отражение в зеркале ее порадовало. Глаза стали ясными, кожа порозовела. А когда еще через 2 часа Лариса Тамчак выходила из дома, выглядела она, по меньшей мере, 8 лет моложе, чем была на самом деле. Глаза ее сияли, губы готовы были раздвинуться в обаятельной улыбке, ноги в изящных закрытых туфлях, казалось, порхали над тротуаром. Выходя из подъезда, она пожалела о том, что оставила машину возле поликлиники, и теперь ей снова придется ехать на метро. Но она быстро утешила себя мыслью о том, что Дербышев наверняка приедет на своем «Мерседесе», так что возвращение домой поздно вечером не превратится в проблему. Возле выхода из метро на станции «Академическая» она Дербышева не увидела, хотя было уже 8:45. Лариса отошла в сторонку и остановилась, размышляя, ждать ли ей до 9:30 или гордо развернуться и уйти. Пожалуй, гордость тут ни при чем, решила она. Она же не в любовнице к нему собирается, и уж тем более не в жены. Ей нужно познакомиться с ним и осторожно выяснить, не знает ли он, кто был отцом Наташи Цукановой. А ради этого можно и подождать, и даже не до 9:30, а гораздо дольше. Потому что если окажется, что это Стрельников изнасиловал когда-то беспомощную пьяную девчонку, то она раз и навсегда избавит своего мужа и себя саму от этой мужской дружбы, которая многие годы стоит у нее поперек дороги, не давая свободно вздохнуть. — Лариса? — услышала она совсем рядом чей-то голос. Прежде чем обернуться, она успела подумать, что голос этот совсем не похож на тот, который был записан на автоответчике. Неужели кто-то из знакомых? Теперь Славке обязательно расскажут. Неудачно. Она осторожно повернулась и увидела молодого человека, немного странного на вид, но в целом очень симпатичного. То, что он, несомненно, принадлежит к сексуальным меньшинствам, было ясно ей с первого же взгляда. К ней на приемы таких приводили. Почему-то, несмотря на множество публикаций и активную разъяснительную работу, Большинство продолжает считать нетрадиционную сексуальную ориентацию признаком психического заболевания. Парень, стоящий рядом с ней, был рослым, широкоплечим, в узких брючках из тонкой дорогой кожи, облепляющих скульптурно-мускулистые ноги. Волосы стянуты сзади в хвост, брови выщипаны в изящную ровную дугу. Все лицо покрыто толстым слоем жидкой пудры, правда, очень качественной, которая в глаза не бросается при первом же взгляде, тем более в сумерках, зато позволяет скрыть грубоватость мужской кожи, даже гладко выбритой.